Глава 14. Несколько дней я провел в заточении. Меня дважды осматривал местный эскулап, пытался установить мою принадлежность к одной из множества общин, но не смог, что, в принципе, и неудивительно. Скорее всего, второе посещение было, так сказать, уже из ряда вон выходящим событием. Потому как если в первое свое посещение Сергеич, так его величал Губарев, вел себя уверенно и профессионально нагло, то во второй раз он, похоже, сам не знал, для чего пришел. Ну и обследовал меня как-то вяло. В общем, так и остался я для местного начальства темной лошадкой. И, надо сказать, рад был этому обстоятельству безумно. Зато вот сам в процессе вынужденного общения с доктором почерпнул еще немного информации для себя лично. Например, основная единица местного общества — это клан, ну или дом. Клан может быть любого размера, любого состава и базироваться там, где сможет. То есть закон джунглей — сила есть, делай, что хочешь. Понятное дело, все это за периметром населенного пункта, называемого четвертым городом, невольным гостем которого я сейчас являлся. Почему данное образование имеет порядковый номер 4, можно только догадываться. Узнать такое сходу мне не под силу. Да и если быть честным, основная часть знаний ко мне пришла только потому, что доктор в процессе говорил со мной о вещах, которые, как ему казалось, были естественны, ну, а для меня гранью откровения. Итак, жители четвертого города не желали и не увеличивали свою численность за счет пришлых извне чужаков. Такая политика имела под собой весьма веские аргументы. Длительные размышления привели меня к выводам, что, во-первых, местные власти вполне могли опасаться вспышки какого-нибудь неизвестного, занесенного гостями заболевания. А во-вторых, наверное, здесь существует определенный идеологический настрой. Окружающий мир совсем не настраивал на свободу мысли, так что гости, ну, вроде меня, вполне могли разлагать общество изнутри. И это, как минимум, на самом деле, мотивации могло быть гораздо больше. Я бы еще над этим поразмышлял. Но к тому времени, как в моей голове окончательно сформировались вышеописанные выводы, мне это дело надоело. Как бы там ни было, отсутствие у меня страсти украшать свое тело рисунками сослужило мне хорошую службу. Иначе, кто знает, меня запросто, помимо воли, могли занести в ряды того или иного клана, со всеми вытекающими. В общем, я ставил Сергеича в тупик. Тату — это для внешних, ну, считай, что паспорт. А я чист? Вокруг антисанитария, а у меня даже дырок в зубах нет. Ну, откуда ему знать, что я не далее, как 2 месяца назад, закончил полный ремонт своего рта в одной из лучших клиник города? Да еще и не выспросить ничего. В подтверждение легенды о том, что я совершенно ничего не помню из своего прошлого. У меня на затылке красовалось еще не до конца зажившее рассечение. Я даже пытался поставить себя на его место, и всякий раз ощущал себя некомфортно. Для него я НЛО какое-то, с абсолютно непонятным прошлым. Короче, оставил я эскулапа ни с чем. Далее, трижды по ночам, я слышал звуки близкой стрельбы. Последний раз даже весьма продолжительное время. Не могу сказать точно, что это было, но по здравому рассуждению на периметр кто-то или что-то нападало. Остается надеяться, что никто не возьмет это поселение штурмом. А то ведь кто их знает, какой у них тут баланс сил. Может, за соседним холмом расположился пятый город, в два раза больше по размеру, да еще и агрессивно настроенный. Это я молчу уже о сомнительном удовольствии просыпаться от выстрелов. Говорят, мол, если кто-то к ним привыкает, то потом спать в тишине не может. Как к этому вообще можно привыкнуть? У меня в голове не укладывается. Ко всему прочему, каждую ночь с улицы прилетает вообще немало подозрительных звуков. Порой ощущаешь себя в джунглях. То воет кто-то, то кричит. Причем разноголосица такая, что и не поймешь даже, что это за существа. Птицы, звери. На фоне всего этого я себя просто голым ощущаю. В местной тюрьме отчего-то не предусмотрено никакого постельного белья. Даже банального покрывала никто не дал. А в окошке, несмотря на скромный размер, стекла-то нет. Днем еще так-сяк, а вот вечером сквозняк пробирает до костей, и не знаешь, какой частью тела к нему подставляться. Хорошо, хоть бушлат у меня отбирать не стали. Кстати, да, на второй день пребывания меня все же искупали. В подвале здания пробегает ледяной ручей. Шириной не более метра и по колено глубиной. Рядом стоит ведро с противного вида бежевой жидкостью, воняющей, как хозяйственное мыло на собачьем жиру, с похожими свойствами. Это купание было худшим в моей жизни. Даже полотенце, выданное на процедуру, было вафельным, да к тому же крохотным, для вытирания основных частей тела. Но это здесь типа бани. Все другие процедуры над унитазом в камере. Не нравится? Зарастай грязью. Я выделываться не стал. И спросил алюминиевую кружку и доверху набрал ее жидким собачьим мылом. Тем не менее, частично решив проблему с гигиеной, я ломал голову над тем, как и чем можно прикрыть это зловредное окно. Для проветривания мне достаточно всего несколько часов в сутки, а не, как я уже говорил, постоянный сквозняк. На мою просьбу принести кусок какой-нибудь фанеры, Губарев почесал затылок, потом, видимо, решил, что заморачиваться с этим ему не с руки, и лаконично отрезал: «Не положено». Меня это очень расстроило. И я сгоряча решил покинуть ненавистную тюрьму тут же, но вовремя спохватился. Нужна определенная подготовка, ирония судьбы. Стен как бы и нет, а бежать никуда не могу. Итак, первое, что нужно, прикинуть хотя бы в уме, куда бежать. После того, как я выйду из тюрьмы, наверх к периметру, там найти место, где будет время на перемещение. Надо вспомнить, было ли что-то похожее там, наверху. По-моему, нет. Дорога, кусты какие-то, постройки, а самое главное — караул. В общем, с наскока решить эту проблему не получалось. Разве что проделать весь путь через мир коммунистов, надеясь, что с той стороны вала проход в этот мир. Еще один момент. Соседи. Даже странно как-то вспоминать, что в первый день меня поразила тишина, царившая в тюремном помещении. На самом деле молчунов тут было немного. Так уже на следующее утро сосед слева попытался завести со мной знакомство при помощи перестукивания. Но, быстро сообразив, что для меня азбука Морзе или чего там он пользовался, темный лес, попытался войти в контакт голосом, что я успешно игнорировал, несмотря на все упорство вопрошающего. Сам не знаю, с чего я начал играть в молчанку. То ли голос собеседника не вызывал доверия, то ли я не знал, о чем мне с этим асоциальным элементом разговаривать. Но, начав молчать раз, слова я пока еще ни одного не проронил. Сегодняшний день начался с безвкусной водянистой каши и стакана воды с ярко выраженным металлическим привкусом. Пища здесь была такая, что удивительно даже, как я ее умудряюсь глотать. Два основных блюда — разваренная вермишель и вот эта вот зерновая пакость, причем почти пресная. Вот интересно, для меня, человека цивилизации, никогда особо вопроса не стояло насчет соли. Ну, копеечный минерал же. В любой магазин заходи, его там тоннами, да и стоит действительно мизерные деньги. А здесь вот прочувствовал на своей шкуре, каково это без соли. Они, наверное, ее с каких-нибудь продскладов строго дозированно достают. А что потом делать будут, когда все это добро закончится? Хотя куда-то меня это в дебри чужих проблем понесло. Странное дело. Не могу я себя никак определить в этом мире. С одной стороны, все происходящее надо воспринимать как временные трудности, тем более, что в большей части не мои. Все чаще я начинаю забывать, что вокруг совсем другая реальность, к которой я принадлежу временно из-за ошибки природы и своей собственной дурости. В моем-то мире все нормально, по крайней мере, было, когда я его оставлял. Да что я такое говорю? И сейчас нормально. События здесь совсем не обязательно тождественны тем, что происходит там, у меня. Пускай здесь относительно моего мира будущее, лет эдак на 15-20 вперед. Стоп! А с чего я это взял? По рассказу командира? Так он годов не называл. Так, стоп! Что-то произошло такое, что ускользнуло от моего внимания, но указало мне на то, что относительно моего мира здесь будущее. Моя голова заболела от напряжения памяти. Бывает такое, когда кажется, все, я сейчас вспомню или пойму. Ну, прямо-таки физически ощущаешь мысль, а она, зараза, постоянно ускользает. Нет, не идет. Проще успокоиться и принять как должное факт моего нахождения в будущем. Так, о чем это я? Ах, да! События миров могут совсем не совпадать, так как я своими глазами видел расцвет коммунизма в еще одном мире. А этот самый строй, лично в моей, да и, похоже, и в этой реальности, давным-давно почил. Тем не менее, миры похожи внешне, значит, что-то все же в них происходит одинаково. Ну, там утверждаются одинаковые планы на строительство. Рисуют их, наверное, одни и те же люди, возможно, и возводят одни и те же. Задумавшись, я совершенно пропустил тот факт, что у решетки моей камеры появился Губарев собственной персоной. Я даже немного расстроился. Отрываться от размышлений совсем не хотелось. Под них противный завтрак был не таким противным. А поскольку в состоянии такой сосредоточенной задумчивости я могу больше не впасть, возможно, Губарев испортил мне всю трапезу. Тюремщик тем временем, лениво подтягиваясь, подошел к решетке, долго возился с неподатливым замком. Наконец, справившись с ним, распахнул дверь.